Глава 14. Программы в браслете требовали отказаться от всего, что не укладывалось в прежние схемы и давало пищу для неуверенности. Едва оказавшись на морозном воздухе, Стас заново переоценил и разложил по полочкам все, что узнал от Алексея Павловича. Во-первых, фокусы с живыми клетками и теория о музыкальных гармониках. Ни в том, ни в другом Стас не видел практической пользы, и о том, и о другом мог забыть до более спокойных времен. Во-вторых, предстоящая смена руководства. Алексей Павлович рассуждал логично, но с оговоркой. Выбрав нового председателя, акционеры не обязательно захотят сменить генерального директора. В-третьих, предсказание о неминуемом падении самого Стаса. Стас изучал информацию об успехе, преуспевал и должен был преуспеть дальше. Алексей Павлович не видел кода, помещенный в браслет программы, а значит, не мог судить о его эффективности. Призыв жить в оглядку с мыслями о постоянной слежке противоречил требованиям программы успеха. Паранойю Алексея Павловича, его желание размещать по собственному дому излучатели, заглушающие весьма полезный сигнал сети, можно было объяснить возрастными психическими отклонениями. Недаром работу программистов считали вредной. У Стаса имелось исчерпывающее доказательство невмешательства в личную жизнь программистов как отдела безопасности, так и прочих служб или ведомств. Похитителя институтской интеллектуальной собственности до сих пор никто не обвинил в краже. Да и Юлия наверняка знала кухню собственного института. Она не рискнула бы заварить эту кашу, если бы думала, что за программистами следят днем и ночью. А вот сам Алексей Павлович лез в чужие дела с настырностью старого и опытного шпиона. Он дал Стасу понять, что догадывается, что тот занимается незаконной деятельностью. Сказал, что у Стаса имеется компромат, который лучше немедленно уничтожить. Что Стас экспериментирует с программированием самого себя, что Стас так или иначе связан с совладелицей института. Презрение старшего товарища навело Стаса на серьезные размышления. Что Алексей Павлович знал о сослуживце и его домашней работе? Что он мог слышать о просьбе Юлии? Ничего, ниоткуда. Как опытный программист и умный человек, Алексей Павлович заметил некоторые особенности в поведении Стаса и сделал на их основании правильные выводы. У кого еще могли появиться такие же мысли? Возможно, ни у кого. Стас ни с кем не сошелся близко, ни с кем больше не делился своими переживаниями. Захочет ли Алексей Павлович рассказать о своем открытии в институте? Вряд ли. Иначе зачем ему советовать Стасу спасать положение? Конечно, молодому программисту следовало стать осторожнее. Если не удалить ИПО разработчика и готовые нейропрограммы, то как следует закодировать их, переименовать и спрятать. Еще сбавить обороты, стать рассудительней и сдержанней. Возможно, внести поправки в саму программу. Нехорошо, если по внешнему виду объекта можно догадаться о том, что с ним делают. Зато теперь Стас знал, где искать Юлию Сергеевну. Он не собирался, сломя голову, спешить к своему идолу. Тем более не хотел, как того советовал Алексей Павлович, являться к Юлии в роли просителя. Он должен был подготовиться, собраться с мыслями, настроиться на победу, а затем прийти и взять все, что ему обещали. Проанализировав за время пути до дома свои ощущения, молодой человек понял, что утренний визит к сослуживцу не прошел для него впустую. Не получив ответа ни на один из интересующих его вопросов, Стас все же достиг того, к чему так стремился — избавиться от чувства неопределенности и сумел вновь сфокусироваться на цели. У себя молодой человек первым делом извлек из тайника персональный вычислительный комплекс. Нужно было спрятать улики, привести в порядок мысли и спланировать вторжение к прекрасной даме. Что касается улик, Самой опасной и самой болезненной была программа, написанная по заказу Юлии. Ее Стас хотел удалить в первую очередь. Однако, вызвав на экран текст задания, он вспомнил, каких сил и здоровья стоил ему этот невинный каприз взбалмошной девицы. В четверг ему уже удалось с легкостью расшифровать назначение нескольких институтских заданий. Что, если бы и задача Юлии согласилась спустить завесу непроницаемой тайны? Пойми, Стас, хоть маленькую толику правды, связавшую простого разработчика и могущественную миллиардершу, он мог обзавестись аргументом, который послужит пропуском на виллу Юлии и паролем для встречи с ней с глазу на глаз. Как и любое другое, задание состояло из двух наборов кода, описывающих начальное и конечное состояние некоторого произвольного объекта. Стас помнил, что в первый раз, еще перед началом работы, он внимательно изучил и первый, и второй набор. Уравнения не создавали цельной картины, они представляли собой беспорядочную мозаику выброшенных прибоем камешков. Но сегодня все выглядело иначе. С первого взгляда Стас понял, что оба кода описывают модель не обобщенного, а вполне определенного живого существа. Точнее, модель некого вполне реального человека со всеми его строго индивидуальными достоинствами и недостатками. Получалось, во-первых, восприятие Стаса по какой-то причине избавилось, теперь в этом не могло быть сомнений, от тумана, мешавшего ему осознать смысл работы. Во-вторых, желание перепрограммировать одного из своих знакомых едва ли попадало под понятие женской шалости. Разобраться, в чем состояла коррекция личности, оказалось труднее. И начальная, и конечная модель отличались повышенной проработанностью, то есть описывали не выделенные, как обычно, параметры, а все качественные и количественные характеристики без разбора. Создавалось даже ощущение, что заказчик не смог толком определиться, чего он там сам хочет или что для него особенно важно. Те самые многочисленные детали и ненужные подробности, что раньше усложняли пошаговое решение задачи, теперь рассеивали внимание Стаса, мешая ему разглядеть последовательность затребованных превращений. У первоначальной модели были особенности. Некоторые характеристики, выделяющиеся на фоне других своей интенсивностью. Они же присутствовали и в модели-результате, следовательно, программою не затрагивались. Разве что становились еще более выраженными. Больше взгляд не отмечал ничего контрастного. Стас как будто вглядывался в фотографию лица незнакомца, увеличенную в сотни раз и потому кажущуюся набором разноцветных пикселей. Молодой человек вспомнил, что уже видел когда-то нечто подобное. Давно, возможно, во время учебы, возможно, на иллюстрациях интерактивного курса университета. Он вспомнил, какой изучал предмет, вспомнил, какую проходил тему. Разбалансированные системы и их последствия. Человек в математической модели, которого резко выделялись несколько несвязанных характеристик, мог потерять объективное восприятие действительности, перестать адекватно оценивать входящие данные, перейти в состояние разбалансированной системы, а говоря проще, свихнуться. Неужели в этом и был смысл Юлиной прихоти? Юля наняла первого попавшегося ей программиста, чтобы совершить преступление. Написать нейропрограмму, расшатывающую нервную систему соперницы или неизвестно в чем провинившегося поклонника. Через призму этой догадки задача предстала как на ладони, словно закодированный текст, после использования ключа. Она обрела новые грани, поразившие Стаса глубиной и тщательностью проработки. Даже постановка условий, сперва показавшаяся непродуманной, говорила о высоком профессионализме тех, кто ее сделал. При всем желании программист-исполнитель не мог добиться поставленной цели в лоб, не мог сформировать модель-результат простым математическим уравнением. он не мог сказать, что цель работы — разбалансирование системы. Исходный объект изначально трудно было назвать сбалансированным. Он был ярким, незаурядным, имел особенности, возможно, таланты, которые кому-то пришло в голову обратить против него самого, стерев таким образом тонкую грань, отделяющую гения от безумца. Как работала нейропрограмма? Она шаг за шагом выбирала и активизировала то одну, то другую яркую особенность неизвестной личности. Делала их неуправляемыми, создавала конфликты и противоречия между сознанием и подсознанием. Параллельно воздействуя на множество совершенно разных свойств личности, никак не связанных с обрабатываемыми, у объекта, подвергнувшегося воздействию такого кода, или у людей, которые находились рядом и наблюдали за этим объектом, не было шансов понять, к чему ведут постепенные и все более отчетливые изменения в характере или психике. Такая программа попадала под определение цифрового шума. Точнее, маскировалась под цифровой шум. Стас поразился и красотой собственного творения, которому преподаватели университета наверняка поставили бы высшую оценку, и острым умом заказчика, направившего, не знающего сути своей работы исполнителя по пути написания такого изящного и разрушительного кода. Оставалось только понять, для кого предназначалась информационная бомба. Заказчиком выступала прекрасная Юлия. Кому же эта лелеемая жизнью особо могла желать гибели? Ради кого потратила бы столько сил, поставщика или программиста? Ради кого рискнула бы своей свободой? Раздумывая, Стас улыбнулся случайной мысли. Разве что ради того, кому и так принадлежала ее свобода. Тогда, выходит, и потерять нечего. Осознание сдуло улыбку с губ молодого человека. Он вспомнил, что сказал Алексей Павлович. Альберт Яковлевич лег в больницу. Выходило не в простую больницу. Не с сердцем, легкими или печенью. Психиатрическую. Вот кого довел до безумия кот Стаса. Вот кого Юлия Сергеевна ненавидела больше, чем любила свою свободу. Справившись с приливом гнева, перемешанного с инстинктивной паникой, Стас заставил себя разобраться, какие из всего этого следует сделать выводы. С одной стороны, Юлия вовлекла программиста в игру, за которую того вполне могли лишить жизни. С другой стороны, она таким образом сделала Стаса соучастником своего преступления. Им грозило ровное наказание, что, разумеется, делало их равными друг перед другом. Третье. Волей-неволей Стас избавился от соперника. Неважно, зачем Юле понадобилось выводить из игры мужа. Таким образом, она упростила жизнь Стасу, создала условия, при которых Стас мог ухаживать за любимой в открытую. Если, конечно, не планировала его подставить. Если бы кто-то обратил внимание, что Стас неравнодушен к Юлии Сергеевне, этот кто-то мог подтвердить, что программист, написавший код, имел мотив покуситься на жизнь соперника по собственной инициативе, без всякого постороннего указания. В любом случае, Стас ввязался в историю, которую трудно было охарактеризовать даже как достижение высшей точки взлета. В этой истории он был не птицей, которая еще может замахать крыльями, а пулей, предназначенной для одноразового поражения цели. Если бы Алексей Павлович знал всю правду, он не стал бы разглагольствовать о смысле жизни, а посоветовал сбежать в джунгли или в пустыню. Чувствуя, что программе успешного человека не сдержать его, перерастающую в панику нервозность, Стас решил действовать. Действие избавляло от переживаний и позволяло оставаться самим собой. Единственное, что могло теперь повлиять на судьбу молодого человека, это разговор с Юлей. С единственным, кто знал, как отмыться самой и помочь отмыться ему. Либо она поможет, либо прервет мучение. Что выберет, зависит уже от Стаса. Неважно, что за окном начинало темнеть. Неважно, какие у красотки были планы на вечер. Стас вызовет заказчицу на разговор и заставит ее смотреть на себя как на равного или даже как на более сильного. Он напугает Юлию глубокой осведомленностью, поразит спокойствием и рассудительностью, парализует уверенностью и твердостью. Заставит ее раскрыться и показать свое истинное лицо, выдать истинные намерения, выразить истинные чувства. Что дальше будет видно, когда придет время для следующего хода. Понимая, что, выложив перед Юлией всю правду, он не оставит себе пути к отступлению, Стас принял меры предосторожности. Написал несколько писем, которые поместил в папку завещания на своей личной странице в сети. Туда же, в виде архива, положил заказ Юлии программное обеспечение разработчика. По закону, сюда заглянут лишь когда с владельцем страницы случится непоправимое. В ином случае ни суд, ни налоговая, ни милиция не смогут получить на эту папку право доступа. После этого Стас полностью очистил память персонального вычислительного комплекса, спустился в гараж, сел в машину и сообщил программе уличного движения полученный от Алексея Павловича адрес. Дело было сделано. Путь выбран. Ночь опускалась быстро. Дорогу осветили уличные фонари, а на безоблачном небе появились луна и звезды, наполнив мир призрачным, холодным, отраженным и умноженным заснеженными полями светом. Стас не задумывался, куда и какой дорогой он едет. Машина сама добралась до Московской кольцевой, сама повернула на юг, сама сошла с кольца и сама вновь стала удаляться от города. Стас не смотрел на дорогу. Он думал, что и как скажет. Его даже не волновало, сидит ли молодая и яркая Юлия у себя перед камином, или проводит этот субботний вечер в каком-нибудь модном клубе среди подобающей ей элиты. «Мне всегда везет», — утверждала проникшая глубоко в подсознание Стаса программа успешного человека. «Юлия будет дома, а не в клубе, потому что я еду к ней домой, а не в клуб». Машина остановилась перед высоким кирпичным забором. Дорога, по которой Стас ехал, обрывалась здесь, у закрытых металлических ворот. Вокруг росли сосенки редкого леса. Больше ни одного искусственного сооружения видно не было. Юлия не любила соседей, или соседи были настолько богаты, что могли позволить себе расселяться на значительные расстояния друг от друга. Едва Стас высунулся за дверь, как его машину осветил свет неизвестно где расположенных прожекторов, а из калитки появились мужчины в униформе охранников. Крепкие, с резкими чертами лица и колючими взглядами доберманов, обдающими холодом даже через непрозрачные стекла черных нетфонов. «Ошиблись поворотом», — поинтересовался один из встречающих. «Уезжаем, здесь закрытая частная зона». «Мне нужна Юлия Сергеевна», — сообщил Стас. «И как вас представить?» — уточнил второй. «Станислав, программист. Она знает». Пока один охранник связывался с кем-то посредством нетфона, другие внимательно следили за Стасом. Пауза затягивалась. Молодой человек понял, что если бы Юлия хотела его впустить, то не заставляла бы долго ждать за воротами. «Скажите, что я знаю, как помочь Альберту Яковлевичу», — добавил Стас. На этот раз наживка пришлась по вкусу. Ворота открылись. За воротами дорожка, очищенная от снега и освещаемая таким количеством фонарей, что терялось ощущение времени суток, вела через парк к находящемуся в добром километре от ворот дому. Дом был построен в современном стиле. Вместо стен — стекло в хромированном металле, рам и перекрытий. Легкость, элегантность и ничего вычурного или заоблачно дорогого. За стеклами горел свет, были видны винтовые лестницы, комнаты и коридоры, а у самых стен окон росли целые оранжереи цветов, заставляющих забыть, что на улице лежит снег. Стаса ввели в фойе. По одной из невесомых металлических лесенок Со стеклянными ступеньками спускалась красивая светловолосая девушка с манерами и взглядом вышеколенного дворецкого, но в классическом облегающем платье, вероятно, слишком дорогом для простой прислуги. «Снимите куртку и идите за мной», — пригласила девушка. Стас подчинился незнакомке. К ним присоединился один охранник. Втроем они поднялись на второй этаж и проследовали в кабинет, устланный белым пушистым ковром, уставленный мягкой розового цвета мебелью и украшенный цветником по всему периметру. На одном из диванов, в восточном халате с волосами заколотыми на затылке, подобрав под себя ноги, сидела Юлия. Такая естественная, мягкая, спокойная и домашняя. Умиротворяющая обстановка и непринужденное поведение хозяйки помогли Стасу окончательно сформировать стиль предстоящего общения. К его великой радости Юлия сделала знак провожатым, и те исчезли. Правда, взгляд, которым хозяйка смерила гостя, не обещал ему ничего хорошего. Но на этот раз гость был готов к любому приему. Он не нуждался ни в сочувствии, ни в снисходительности, ни в поддержке. Видимо, лицо сосредоточившегося на своей миссии Стаса приняло суровое выражение, потому что Юлия недоуменно подняла брови. «Чем обязана программист Станислав?» — поинтересовалась дама. «Есть разговор», — объяснил ей Стас. «Разговор о чем?» Юлия посмотрела ему в глаза. «О том, как ты можешь помочь Альберту? Или о том, кто тебе сказал, что мне или моему мужу нужна помощь?» Не обращая внимания на ледяной тон дамы, Стас пересек комнату и сел на диван, который стоял напротив дивана с Юлей. Хозяйка приподняла одну бровь, отмечая небывалую наглость визитера. Похоже, несмотря на раздражающе грубое поведение гостя, Юлия умиляла наивность мышонка, пришедшего требовать правды у кошки. «Ведешь себя несколько нахально, не замечаешь?» — отметила дама. «Я говорила, что тебе нужно стать смелее, а не бессовестнее. У меня есть на то причины». «И какие же?» «Ну, если бы ты не знала, какие, я бы не вошел в этот дом». «Ого!» Юлия спустила босые ноги с дивана и посмотрела на парня внимательнее. «А мы, оказывается, перешли на «ты» и грубим? Но ведь ты сама захотела сделать наши отношения более близкими». «Я?» — удивилась Юлия. «Когда это?» «Когда попросила написать программу, которая избавит тебя от мужа». Но, к удивлению Стаса, Юлия никак не отреагировала. Она лишь пожала плечами. В глазах, которые до этого откровенно посмеивались, появились проблески любопытства, но никак не потрясения или страха. «А разве я когда-нибудь говорила с тобой об Альберте?» «Разве нужно было? Скажи, ты ведь не рассчитывала, что я ничего не пойму». Юлия посмотрела внимательно, но не вслушалась, а именно посмотрела. Казалось, что она хотела разглядеть нечто куда более интересное, нежели то, о чем говорил гость. «Продолжай», — попросила женщина. Сбитый с толку ее спокойствием, Стас запнулся. «А о чем продолжить?» «Но ты же пришел о чем-то поговорить?» «О чем?» «Разве так непонятно? Если ты сделала меня своим соучастником, значит, посчитала, что мы равны друг перед другом. Поэтому я говорю тебе «ты».» Юлия улыбнулась ему красивой, открытой улыбкой, окончательно ставя в тупик запланировавшего совсем другой разговор стратега. «И это все? Ты пришел, чтобы сообщить мне, что ты теперь будешь говорить на «ты»?» «Нет, конечно». «Тогда зачем? Хочешь денег?» Юлия встала и медленно пошла к молодому человеку, соблазнительно улыбаясь и покачивая бедрами. «При чем тут деньги?» Стас все меньше понимал, что и почему она делает. «А чего?» Юлия присела перед Стасом на колени и обняла его за шею. Программа в браслете учла своего создателя верить в успех, но не защищала от головокружительности достигнутого успеха. Стас готовился к битве, но не рассчитывал на быструю победу. От прикосновений тонких пальцев кожа шеи молодого человека ударила током. От чертят в огромных зеленых глазах Юлии у него развеялись последние здравые мысли. От пьянящего запаха золотых волос кровь ударила в быстро хмелеющую голову. А красавица не собиралась останавливаться. Улыбаясь тому, что делает, она приближалась ближе и ближе, пока не коснулась губами губ Стаса, а ее глаза не поглотили для молодого человека весь мир, утопив его реальность в мистическом зеленом море. Последнее, что еще успел осознать Стас, с самого начала этого вечера что-то пошло не так. Но под воздействием своих программ он все еще наивно верил, что контролирует ситуацию и получает то, что запланировал получить. Когда же через минуту туман развеялся, Стас все еще сидел на диване. Юли рядом не было. Дамы вообще не оказалась в пределах видимости, ни на соседнем диване, ни на креслах. Стас захотел приподняться и оглянуться вокруг, но не смог даже пошевелить пальцем. «Очнулся?» — спросил откуда-то из-за спины красивый, но теперь уже неприятно враждебный голос. «Не пытайся встать и не крути головой. Загонишь иголку глубже. Будет больно. В твоем распоряжении рот и мимические мышцы. Разговаривай и кривляйся. Этого нам пока вполне хватит». Юлия вышла из-за дивана, поправляя волосы, и вновь опустилась на диван напротив Стаса. Теперь вместо халата на даме было красивое вечернее платье. Изменились и прическа, и макияж. Сколько прошло времени? Молодой человек понял, что подобные женские метаморфозы не совершались в одно мгновение. «И почему я...» «Неважно», — потребовала его внимание Юлия. «Важнее, сколько времени я потеряю с тобой теперь, когда ты проснулся. Мне нужно ехать, герой. Давай коротко и без притворства. Зачем ты здесь?» Стас прислушался к своему телу. Руки, ноги, шея. Все отекло. «Юлия, что со мной?» «Переоценил свои силы». Голос на мгновение, ставший более мягким, вновь обдал холодом. «Давай ближе к теме, а? Я тороплюсь». «Зачем я пришел?» Неспособный быстро примириться с новым положением, переспросил Стас. «Именно». «Ну?» Молодой человек попытался вспомнить все самое важное. «Ты обманула меня. Пообещала, что мы встретимся, а вместо этого унизила, откупившись повышением в должности. Ты говорила о невинной прихоти, а заставила меня совершить преступление. А это последняя наша встреча, полагаешь?» «Это мне ты обязан должностью?» — перебила Юлия. «Решение о твоем назначении приняли еще до нашего знакомства. Точнее, это благодаря ему мы познакомились. Ты понравился Альберту?» «Альберту? А что сделала ты?» Юлия развела руками. «Ничего. Я лишил человека рассудка, потому что меня попросили». Стас едва мог представить, каким дураком сейчас выглядел. «Ну да», — Юлия на миг задумалась, изучая свои ногти. «Но откуда ты узнал о рассудке? С кем ты разговаривал?» «То есть я достаточно умен, — оскорбился Стас, — чтобы решить задачу, но достаточно глуп, чтобы понять, над чем работаю?» «При чем тут глуп?» — удивилась Юлия. «Тебя каждый день облучали программой, отключающей желание докапываться до истины. Потому сам бы ты никогда не догадался». «Облучали?» — Юлия вновь пожала плечами. «Институту нужны исполнители, а не умники. А вы же все такие талантливые, такие пытливые и любопытные. Как убедить вас не совать нос во все, что вас не касается? Что с вами делать потом, если не послушаетесь?» «Невероятно!» «Удивлен? А ты не попытался объяснить себе, зачем потребовалось 2 недели карантина, а, гений?» Юлия отвлеклась от Стаса, что-то обдумывая. Впрочем, я, кажется, знаю, в чем дело. Раз ты все еще жив, да еще так осведомлен, кто-то задумал тобой воспользоваться. Вот только кто из них? Но что значит «меня облучали»? Пропустив мимо ушей «все еще жив», возмутился Стас. Как облучали? Каждый день на рабочем месте, как только ты включал персональный вычислительный комплекс, тебе передавали необходимую информацию. Юлия прервалась. Эй, а что в лице изменился? Пришло озарение? Да это... Осознавая, что на самом деле случилось, промямлил Стас. Моя первая программа, выходит, она работала. Какая еще программа? Не поняла Юлия. Та, что помогла тебе стать наглым и глупым? Нет, другая. Юлия села поудобнее. Давай разберемся. Ты написал две программы? Две. Одну, чтобы защититься от сглаза. Вторую, чтобы стать достойным тебя. Несмотря на напряжение ситуации, дама не смогла удержаться от улыбки. Настойчивость юноши все же польстила ее самолюбию. Мужчины, вслух рассудила Юлия, способны завоевать мир, но не понимаете, когда вас любят, а когда используют. Скажем так, о второй программе я догадалась. Что делает первая? Блокирует попытки запрограммировать меня на что-то, кроме успеха. И благодаря ней у тебя открылись глаза? Да. И только на суть работы? Что? Надеюсь, больше ты ничего не заметил. Стас напрягся, вспоминая. Юлия спрашивала о чем-то очевидном, но о чем он не имел понятия. Ну, я много чего заметил. Заметил, например, что кругом бред и бездарности. Прочтя в глазах девушки явное понимание, Стас ужаснулся. Что? Ты хочешь сказать, что... Юлия поднялась, подводя черту под всеми прежними темами. Ты сумел лишить разума Альберта и защитить самого себя. Продолжая о чем-то думать, заключила дама. А у меня, кажется, это единственный выход. «В смысле?» — всполошился Стас. Юлия уловила причину его испуга. «Я говорю не о том, чтобы тебя убрать. Это должны были сделать другие. Но либо они не знают о твоей защите, поэтому и не прибегли к более грубым методам, либо не особенно старались, полагая, что ты сможешь им пригодиться, чтобы прижать меня». «Кто такие другие?» — ужаснулся Стас. «Те?» Кто заказал Альберта? Но ведь задание исходило от тебя. Юлия невесело хмыкнула. Все не так просто, молодой человек. Альберт мой муж. Потеряв его, я ничего не выигрываю. Она улыбнулась. Не морщи лоб. Ты слишком мало знаешь. Но я правильно понял. Меня хотят убить за то, что я написал для тебя программу? Ты исполнитель. Ты улика. Конечно, хотят. Юлия пожала плечами. Или не хотят. В зависимости от того, нужна им эта улика или нет. Теперь я уже не уверена. Ну, спасибо тебе, Юлия, пробормотал Стас. Дама вздохнула с серьезным видом, качая головой. Моя роль в этой истории не намного отличается от твоей, Станислав. Нас обоих использовали и выкинули. «Хочешь сказать, что и тебя тоже?» — не поверил программист. «Жизнь — это шахматы. Если садишься играть, не обязательно выигрываешь». Неожиданно для молодого человека озабоченное выражение исчезло с лица красавицы. Юлия улыбнулась улыбкой хищницы, от которой у Стаса мороз пробежал по коже. «Но мы ведь так легко не сдаемся, правда? Скажи, Станислав, ты хочешь побороться за свою жизнь?» «Ты очень подозрительно улыбаешься», — отметил Стас. «Опять подвох. Как я могу не хотеть бороться за жизнь?» Можешь не хотеть бороться вместе со мной? Не доверяешь мне? Знаешь, как выпутаться самостоятельно? Вариантов много. Я только спрашиваю. А что значит «с тобой»? Ты поможешь мне, и я тебе. Но что это будет за помощь? Я уже помог. Теперь на этот раз все без обмана. Мы заключим договор. Но какой? Узнаешь. Юлия подошла к дивану и склонилась над Стасом. Твоя программа. Где она сейчас? Не ожидавший такого перехода, Стас честно признался. На руке. В браслете. Хорошо. Юлия тут же сняла браслет с руки Стаса и бросила его на столик. Туда же отправился нетфон молодого человека. Там это не понадобится. Где там? Парализованный Стас беспомощно наблюдал за действиями дамы. А вот это необходимо. Руки Юлии ловко натянули на голову программиста очки другого нетфона, плотно прилегающего к глазам с прочным металлическим ремешком вокруг головы. Стас услышал, как на затылке щелкнул замок. «Теперь можно освободить тело», — подытожила Юлия. Она выдернула иголку из шеи пленника, и Стас сумел, наконец, потереть ужаленное место. «Что это?» Едва справившись с шоком от того, с какой легкостью у него сперва отняли, а затем вернули мышечную активность, молодой человек дотронулся до нового раздражителя, непрошенного украшения вокруг головы. Нетфон? Оставив Стаса, Юлия проверяла свою сумочку, словно раздумывая, что еще прихватить в дорогу. Руки парня ощупали странный предмет по всей его длине. Ремешок не причинял неудобств, но прилегал плотно и не сдвигался под давлением пальцев. «Его что, нельзя снять?» «Нельзя», — кивнула Юлия. «И лучше не пробуй. Снимешь — лишишься глаз». «Что?» — Юлия объяснила. «Это нетфон, гарантия твоей безопасности. В нем можно войти в сеть без личного адреса. Тебя не вычислят и не идентифицируют. Заодно и ты тоже не будешь видеть того, кого тебе нельзя видеть». «Не понял», — обомлел Стас. «Тех, к кому мы отправимся, лучше не нервировать. С фильтром на глазах ты домашний и ручной. Такого они не испугаются». «А что они делают с теми, кого пугаются?» «А что ты делаешь с ядовитым пауком, забравшимся к тебе в спальню?» «Давят, конечно». «Не сиди, вставай, нам пора ехать». «Постой», — занервничал Стас. «Объясни, пожалуйста, что значит «я лишусь зрения»?» Юлия подошла к Стасу и с умилением поцеловала его в лоб. «Не волнуйся, мой маленький. Твои глазки нам самим дороги, но и гарантия не повредит. Избавься от мысли, что что-то запрещено, и не будет причины нервничать. Тебе жизнь спасать надо, а не об очках думать. Вставай, вставай, мой герой. Нас ждет машина. Полетели».